Алло. Извините, Здравствуйте. пожалуйста, что я вас беспокою. Так. Евгений, правильно же? Ну да. Я туда позвонилась. Ну Я, да. конечно, понимаю, что я могу потом быть в интернете и тому подобное. Я хотела бы посоветоваться. Так можно? Ну давай. Такое возможно? Не отвлекаю вас, Давай. ничего. Что? Я говорю, я вас не отвлекаю, ничего страшного. Я слушаю внимательно. Мой парень, лошадь, вы его знаете. Я хотела бы О, просто у ты вас попросить кобылка, совет. привет, кобылка. А слушай, а от чего ты взяла, что лошадь мне про тебя рассказывал? Ну, да, я просто от вас очень много наслышала и От лошади. от лошади. Ага. Ну, лошадь сказал, что, короче говоря... Ну, хорошо, так а по какому поводу ты мне звонишь? Я так и не понял. Я хотела с вами посоветоваться. А, Если... посоветоваться? О чем посоветоваться? Хотя просто, ну, если мой парень настолько, как вам хорошо относится и воспринимает ваши, ну, как сказать, советы, вообще, в принципе, он ваше мнение и тому подобное воспринимает очень хорошо. Я думала, может быть, вы мне что-то отдельное посоветуете все-таки. Ну а что я могу посоветовать тебе? Я совершенно не знаю лошадь, я совершенно не знаю тебя, Нет, поэтому... вы слышали обо мне, по-моему, Все, что я много, слушал о как я тебе, понимаю. о том, что Его заебало. он тебя, значит, видеть не хочет, а ты едешь к нему в город и с такой постановкой вопроса, типа, лучше я умру, чем расставание. Но я посоветовал ему забить на тебя хуй, и как бы одной тупой пиздой станет меньше. Вот, потому что, Спасибо. ну, я не вижу смысла в этих соплях и в этих переживаниях, если человек не хочет, ну, Спасибо. как бы, кого-то видеть, зачем настаивать и навязываться, не понимаю. Просто когда была ситуация совершенно наоборот, человек делал Так. совершенно наоборот. Что-что? То, когда ситуация была совершенно наоборот, когда этот человек наоборот так затянулся ко мне, когда мне это... Ну, я не хотела этого. Я понимаю, что он чувствует сейчас. Я, вернее, то, что он чувствовал тогда. И я понимаю, что он чувствует сейчас. Такая Ну, ненависть ко мне. ненависть, я не Я не... думаю. Я не думаю, что это можно Ненависть. назвать ненавистью. Если человек уже начинает раздражать, это уже получается ненависть. Это не ненависть. Просто я не А понимаю, что что это? движет тобой. Тебя некому трахать или что, девочка? Объясни мне. Мне другое не нужен парень. Я не хочу так. Не хочу так. Мне другой парень не нужен. Я не могу, я не из таких девушек. Ну, ты Я не понимаешь, могу. что... Ты понимаешь, что твои действия сейчас подпадают под категорию действий тупой пизды? Потому что... Хорошо, За окей, человеком движет подожди. эмоции, и он очень... Да. Хорошо, давай так, давай с тобой так попробуем. Давай выдели мне сейчас 5 критериев, почему именно лошадь, а не кто-нибудь другой. Что еще Начинай. раз? Я говорю, Я не услышала назови тихо мне сильно. 5 причин... Критериев? Ну да, критериев или причин, почему лошадь, а не кто-нибудь другой. Давай. Потому что этот человек, он уникален для меня. Для меня он, я не, ну, В чем для него уникальность? он уникален в том, как мы с ним познакомились, так как все у нас начиналось, и сколько этот человек значит для меня, это уникальность, вот это вот именно и есть. Ну я пока А, ни одного не услышал нет, аргумента в защиту. не перебивайте, идите, пожалуйста, хорошо? Так. Просто, во-первых, я люблю этого человека. Это тоже уже немало. Во-вторых, я не хочу, я не обращаю внимания на других парней, мне они не интересны, мне интересен только этот человек. Я с ним провела уже большой промежуток времени. Вот, сейчас в сентябре уже должно быть 4 года. И это единственный мой парень, я не хочу других. Я просто не хочу. У меня один был парень за всю жизнь. Серьезно. Я не страшная девушка. Тебе лет-то Парни, сколько, да. девушка? Что? Лет тебе сколько? Будет 20. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, 20 лет всем будет, а фактически сколько тебе сейчас? Сейчас мне 19, октября будет 20. Угу. И до него у тебя парня не было? Нет. Ну, ты же говоришь, что ты девушка не страшная. А мне неинтересно, я не хочу. Понимаешь, просто не хочу. Если меня понимаете, извини. Где? Не хочешь, понятно. Так, и... Ну, это мне интересно. Ну, это очень все интересно, просто... знаешь. Просто вот, ну, нет, прямо история. Нет, неинтересно искать кого-то другого. Неинтересно вообще. Так, а зачем тебе кого-то другого искать? Иди каким-то делом займись. Или у тебя все мысли только о том, как бы письку почесать? А? Скажи. Не надо, пожалуйста, так. Просто я не из таких девушек. Ну, если ты не из таких девушек, то я еще раз говорю, иди займись, не знаю, самообразованием, развитием, творчеством. Так куча есть занятий, которыми можно заниматься вместо того, чтобы ездить по разным городам и преследовать каких-то лошадей, которые тебе кажутся охуенными пацанами. Я гарантирую тебе... Я его люблю. Послушай меня внимательно. Я тебе гарантирую, что через некоторое время, какое, я не знаю, но через некоторое время ты будешь просто смеяться над собой и говорить, блядь, какая же я была дура, как я могла так себя вести, вот это пиздец. Сейчас, конечно, тебе сложно это как-то представить, вот, но когда у тебя матка, так сказать, отпляшет свои гормональные танцы, и когда у тебя эта так называемая влюбленность пройдет, ты сможешь взглянуть на эту ситуацию трезвыми глазами и все поймешь. Хорошо, спасибо. Угу. До свидания. Угу, давай.